и вздохнул. Старая голова. И вдруг совсем неожиданно задал вопрос батраку. «Где твой сын, Иван Корнеевич?» «В машине сидит». «Почему же его не пригласили?» «Работает, как все». «Не пустили». «Кто?» Удивился Остапович, осматривая своих помощников, словно желая угадать, кто из них сделал такую глупость. «Ну, так с молодыми нельзя, товарищи. Это наше будущее. Пригласите, парни». Доброе теплое чувство разлилось у Ивана в груди. Даже в горле запершило от радости за сына и благодарности к директору. Слышал Федор Тимофеевич из окна своего кабинета разговор на крыльце и дал-таки деликатненько, культурно Яшке по носу. Кочанок кивнул молодому Малашенко. «Позови». Но когда Костя по-солдатски вскочил, Остапович остановил его. «Да нет, Яков Матвеевич, сходи сам». «Я?» — удивился и растерялся Кочанок. «Конечно. Будем делать все солидно». Очень неохотно, с трудом отрывался от кресла обычно подвижный, непоседливый Яков Матвеевич. Забавский, пряча усмешку, достал из кармана знакомую всем толстую записную книжку, из внутреннего кармана ручку, не шариковую, наливную, с золотым пером, и начал что-то записывать. Так он записывал всегда, на совещаниях, в поле. К его записям относились по-разному, с уважением, с юмором, с некоторой боязнью. Знали, что Забавский издал уже две свои книги, не толстые, но, как говорится, из жизни, невыдуманные. Одну о строительстве химического комбината, другую об известном в республике колхозе и еще более известном его председателе, герое-партизане. Человека, умеющего написать книгу, в народе уважают, ведь не каждый на это способен. Но некоторые и побаиваются. Распишет он нас так, что дети родные не узнают. На весь свет прогремим. Противоречиво относились к Забавскому и как к парторгу. Уважали за работу серьезную, работу по-новому. Заседание бюро, собраний проводил он меньше, чем было до него. Но зато ни одного собрания или заседания не было пустого. Для галочки, для отчета. Постановления записывались конкретные и выполнялись. Забавский ничего не забывал и другим не давал забывать. А еще его любили за то, что много знал и умел рассказывать. Однажды лектор из общества знания прервал на середине фразы злым вопросом: «За кого вы нас принимаете? За крестьян 20-х годов? Тут же образованные люди. В каждом доме радио и телевизор. А вы нам излагаете истины, известные каждому школьнику». Замужние женщины уважали Александра Петровича за строгость в поведении. Молодой, красивый, знали, разведенный, в сельсовете в первую очередь обратили внимание на этот штамп в его паспорте, а за год работы никаких шашней. Ни одна сплетница не имела тут повода зацепиться. Все незамужние учительницы, операторы доения, сохли по Добранском Есенине. Но ни одна не могла похвастаться, что он кинул глаз на нее. Но вот другой интеллигентный фанатик в работе, Виктор Кузя, высказывался о Забавском неуважительно. «Сухарь. Импотент. Потому и жена его бросила». Признавал его организаторские способности, но доказывал, что не для совхоза Забавский старается, для своей книги, чтобы было что написать и себя показать в лучшем виде.